Дневник номер 11. Дневник номер 11. Путешествие в Америку в 1891 году с 14 апреля по 17 мая включительно. Тетрадь формата 1/4 в бумажном переплете черного цвета. 1891 год. 26 апреля. Когда, наконец, бесконечная процедура приставания кончилась и я сошел с парохода, ко мне подошли господа Рено, Гайд, Майер, представитель КНАБа, дочь Рено и какой-то молодой человек. Морис Рено, президент музыкального общества Нью-Йорка, которому принадлежала инициатива приглашения Петра Ильича в Америку. Фрэнсис Гайд, директор кредитной компании, президент филармонического общества в Нью-Йорке. КНАБа, представитель фортепианной фабрики КНАБа. Они быстро помогли мне исполнить все формальности с таможней, усадили в карету рядом с миленькой мисс Алис, дочь Рено, и повезли в отель «Норманди». Дорогой я вел невероятно любезный и невероятно оживленный, как будто я радовался всему происходящему разговор с моими спутниками. В душе же было отчаяние и желание удрать от них за 3-9 земель. Впрочем, нужно сказать правду, что все эти милые люди оказали мне самый сердечный прием. В гостинице меня ожидал весьма комфортабельный апартамент с ватер-клозетом и ванной, в коем по уходе встречавших я и водворился. Прежде всего, я довольно долго плакал. Потом взял ванну, переоделся и пошел в ресторан внизу. Меня поручили услугам гарсона-француза, очень ласкового, что меня весьма утешило, но как будто придурковатого. Я обедал без всякого удовольствия. Вышел на улицу, она главная, Бродвей, и довольно долго бродил по ней. Так как это было воскресенье, то улица была не особенно оживленна. Меня поразило обилие негритянских физиономий. Воротившись домой, опять несколько раз принимался нюнить. Спал отлично. 22 апреля, понедельник. Пил чай внизу. Написал два письма у себя наверху и стал ожидать гостей. Первый пришел Майер. Искреннее дружелюбие этого милого немца удивляет и трогает меня. Будучи представителем фортепианной фабрики, он не имеет ни малейшего интереса ухаживать за музыкантом, не пианистом. Вслед за тем пришел репортер, с которым я мог беседовать только потому, что тут был Майер. Некоторые из его вопросов были очень курьезны. Тут явились Рено и другой очень милый и любезный господин. Рено сообщил, что меня ждут на репетиции. Спровадивши репортера, мы пошли пешком в мюзик-холл. Рено, Майер и я. Мюзик-холл — концертная зала, сооруженная главным образом на средства Карнеги, для торжественного открытия которой и был приглашен Петр Ильич. Здание великолепное. На репетиции кончали финал 5-й симфонии Бетховена. Дамраш, дирижировавший без Сертука, показался мне очень симпатичен. Вальтер Дамраш, сын Леопольда Дамраша, основателя симфонического общества в Нью-Йорке, один из директоров музыкального общества Нью-Йорка, дирижер симфонических концертов и оперы в Нью-Йорке. По окончании симфонии я направился к Дамрашу, но тотчас же должен был остановиться, чтобы ответить на громкое приветствие оркестра. Дамраш произнес маленький спич, снова овация. Я успел прорепетировать только первую и третью части сюиты. Оркестр превосходный. После репетиции мы пошли с Майером завтракать. А после завтрака он водил меня по Бродвею, помог купить шляпу, подарил сотню папирос, показал весьма интересный бар Гофмана, украшенный превосходными картинами, статуями и гобеленами, и, наконец, отвел меня домой. Невероятно утомленный я лег спать. Проснувшись, стал одеваться в ожидании Рено, который сейчас же и явился. Пытался уговорить его избавить меня от Филадельфии и Балтимора. Он, кажется, не прочь исполнить мою просьбу. С ним Пахох-Бан отправились к нему. Жена его и дочери очень милые и любезны. Он же отвел меня к Дамрашу. Дамраш год тому назад женился на дочери очень богатого и важного человека. Обедали втроем. Оба хозяина очень симпатичны. С Дамрашем к мистеру Хайт и к мистеру Карнеги. Эндрю Карнеги родился в семье простого ткача, оратор, писатель, политический деятель – и необычайно щедрый благотворитель. На его средства был построен мюзик-холл. Этот последний богач, обладающий 30 миллионами долларов, похожий на островского старичок, очень понравился мне, главное, тем, что обожает Москву, которую посетил 2 года тому назад. Не менее Москвы он любит шотландские песни, которые Дамраш на превосходном Штейнве и сыграл ему в значительном количестве. Жена его молодая и весьма милая. После этих 2 посещений я был еще вместе с Хайт и с Дамрашем в Athletical Club, в другом, серьезном, похожем на наш, английский клуб. Athletical Club поразил меня, особенно бассейн, где купались члены клуба, и верхняя галерея, где зимой на коньках катаются. В серьезном клубе мы пили прохладительные напитки. Наконец, в 11 часов меня отвезли домой. Нужно ли говорить, что я был утомлен до полного изнеможения? Апреля 28-е, 1891 год. Спал очень хорошо. Меня навестил Рейнгард, молодой человек, служащий фирме Кнабе, представитель Майера Кнабе, единственно для того, чтобы узнать, не нужно ли мне чего-нибудь. Удивительные люди эти американцы. Под впечатлением Парижа, где во всяком авансе, во всякой любезности чужого человека чувствуется попытка эксплуатации, здешняя прямота, искренность, щедрость, радушие без задней мысли, готовность услужить и приласкать просто поразительны и вместе трогательны. Это, да и вообще, американские порядки, американские нравы и обычаи очень мне симпатичны. Но всем этим я наслаждаюсь, подобно человеку, сидящему за столом, уставленным чудесами гастрономии, но лишенному аппетита. Аппетит во мне может возбудить только перспектива возвращения в Россию. В 11 часов отправился флонировать. Завтракал в каком-то ресторане, довольно изящном. Дома был в 1 час дня и дремал. Рейнгард, очень симпатичный молодой человек, пришел за мной, чтобы идти вместе к Майеру. Зашли в великолепный гофманский бар, магазин Кнабе. Майер повел меня в фотографию. Поднявшись в какой-то 9-й или 10-й этаж, мы были приняты маленьким старичком в красном колпаке, оказавшимся хозяином фотографии. Оригинальнее чудака я, кажется, никогда не видал. Эта пародия на Наполеона III, очень схожая с оригиналом, но в смысле карикатуры, сначала вертел меня, отыскивая хорошую сторону лица. Затем он долго развивал теорию хорошей стороны и проделал опыты этого искусства также и с Майером. Затем меня снимали в разных позах. В антрактах между позированиями старичок потешал меня какими-то почти клоунскими штучками. При всех этих странностях он необыкновенно симпатичен и опять-таки радушен на американский лад. Оттуда в коляске отправились с Майером в парк. Парк молод, но великолепен. Масса изящных экипажей и дам. Заехали за женой и дочерью Майера и продолжали прогулку по высокому берегу Гудсона. Становилось холодно. Беседа с добрыми американскими немками утомляла меня. Наконец мы подъехали к знаменитому ресторану «Дель Монико». Здесь Майер угостил меня роскошным обедом. Он и его дамы проводили меня в гостиницу. Переодевшись во фрак, я ожидал мистера Хайт. С ним, его женой, Дамрашем, супругами Рено и молодым Тома мы просидели в Большом оперном театре на необычайно скучном концерте. Исполнялась оркестром и хором из 500 человек оратория американского композитора Макса Вогрича «Captivity». Более пошлой и плохой музыки я еще никогда не слышал. Скука была страшная. Хотелось домой, но добрейшие супруги Хайт затащили меня с молодым Томасом ужинать к Дель Монико. Ели устрицы, соус из маленьких черепах и сыр. Шампанское и какая-то мятная жидкость со льдом поддерживали мой падавший дух. Домой они завезли меня в 12 часов. Телеграмма от Боткина, секретаря русской миссии в Вашингтоне, зовущего меня в Вашингтон. Апреля 29-е. Спал тревожно, после чая писал письма. Прошелся по 5-й авеню. Какие дворцы на ней. Завтракал дома один, у Майера. Доброта и внимательность этого милого человека просто поражают меня. И я по парижской привычке все стараюсь постигнуть, чего ему от меня надобно, но нет ничего. Он присылал Рейнгарта узнать утром, не надо ли чего-нибудь, и пришлось обратиться к его помощи, ибо без него я не знал бы, как поступить с телеграммой в Вашингтон. Дома был в 3 часа в ожидании господина Уильям де Сах. Впоследствии жил в Вене и состоял корреспондентом нью-йоркских журналов. Очень любезного и изящного джентльмена, любителя музыки и писателя о ней. При нем же явились пароходные приятели, французы. Мэй, Бюзо и какой-то их приятель. Я очень им обрадовался и ходил с ними пить абсент. Вернувшись, спал. В 7 часов за мной заехали Хайт с женой. Как жаль, что у меня нет слов и красок, чтобы описать этих двух оригиналов, столь ко мне ласковых и добрых. Особенно интересен язык, на котором мы беседуем. Он состоит из курьезнейшего смешения слов английских, французских и немецких. Каждое слово, которое Хайт произносит, говоря со мной, есть результат громадного умственного напряжения, причем иногда проходит буквально целая минута, пока из неопределенного мычания наконец испускается какое-нибудь невероятное слово, неизвестно какого из 3 языков. При этом у Хайда такой серьезный и вместе такой добрый вид. Они довезли меня до Рено, дававших ради меня большой обед. Дамы были разряжены в бальные платья. Стол был весь уложен цветами. Около прибора каждой дамы лежал букет, а для мужчин были приготовлены букетики из ландышей, которые, когда мы сели, каждый вздел в бутоньерку фрака. Около каждого дамского прибора стоял мой портретик в изящной рамке. Обед начался в 7:30 часов и кончился ровно в 11. Я пишу это без малейшего преувеличения. Таков здешний обычай. Перечислить все кушанья невозможно. В середине обеда было подано в каких-то коробочках мороженое, а при них — аспидные дощечки с грифельным карандашом и губкой, на коих были изящно написаны грифелем отрывки из моих сочинений. Тут же я должен был на этих дощечках написать свой автограф. Беседа была очень оживленная. Я сидел между мадам Рено и мадам Дамраш, очень симпатичной и грациозной женщиной. Против меня восседал маленький старичок Карнеги, обожатель Москвы и обладатель 40 миллионов долларов. Удивительно его сходство с Островским. Он все время толковал о том, что нужно привезти в Нью-Йорк хор наших певчих. В 11 часов, терзаемый потребностью покурить и доведенный до тошноты бесконечной едой, я решился попросить мадам Рено встать. Через 30 минут после того все разъехались. Апреля 30-е. Становится очень трудно писать, не нахожу времени. Завтракал я с моими французскими друзьями у них в отель Мотм, рандеву с Вансах около пост-офис, ходили по Бруклинскому мосту. Оттуда отправились к Ширмеру, владетелю обширнейшего музыкального магазина в Америке, однако магазины, особенно металлография, во многом уступают Юргенсену. Ширмер просил сочинений для издания. Дома принимал у себя журналистку Айви Росс, приходившую просить написать для ее газеты какой-нибудь отрывок, и пианистку Вильсон, порядочно мне надоевшую. После ухода ее я сидел на диване, как истукан, 1.5 часа, предаваясь наслаждению покоя и одиночества. Не обедал. 8:30 часов был уже в мюзик-холл для хоровой репетиции. Хор встретил меня овацией, пели очень хорошо. Уходя оттуда, я встретил около выхода любезного архитектора, строившего зал. Он представил мне симпатичного, довольно толстопузого человека, своего главного помощника, талантом и деловитостью коего он не мог достаточно нахвалиться. Человек этот оказался чистокровным русаком, обратившимся в американского гражданина. Архитектор объяснил мне, что он анархист и социалист. Мы побеседовали с этим соотечественником по-русски, и я обещал побывать у него. Интересное знакомство. Видался тут же с милым семейством Рено. Остальной вечер посвятил легкому ужину и прогулке. Читал и перечитывал полученные письма. Как водится, плакал. Май 1. Встал поздно. Сел сочинять статейку для мисс Айви. Явился Рено с известием, что он устроил мне каюту на Фюст Бисмарк, отходящем 21-го. Боже, как еще далеко! Зашел за добрейшим Майером, с коим завтракал в превосходном итальянском ресторане. По Elevated отправился в Даунтаун. Только тут я увидел, до чего доходит оживление Бродвей в известные часы. До сих пор я судил об этой улице по ближайшим к отелю частям ее, малооживленным. Но ведь это ничтожная часть улицы в 7 верст длины. Дома в Даунтаун колоссальны до бессмыслицы, по крайней мере, я отказываюсь понять, как можно жить в 13-м этаже. Мы взобрались с Майером на крышу одного из таких домов. Вид оттуда великолепный, но у меня голова кружилась при взгляде на мостовую Бродвей. Потом Майер выхлопотал мне позволение посмотреть на государственное казначейство с его подвалами, в коих хранятся сотни миллионов золота, серебра и новых банковых и кредитных бумаг. Необыкновенно любезные, хотя и важные чиновники водили нас по этим подвалам, отворяя монументальные двери таинственными замками и столь же таинственным верчением каких-то металлических шишечек. Мешки золота, похожие на мешки с мукой в амбарах, покоятся в хорошеньких, чистеньких, освещенных электричеством чуланчиках. Мне дали подержать пачку новых билетов ценностью в 10 миллионов долларов. Наконец я понял, почему золота и серебра нет в обращении. Мне только тут объяснили эту странность. Оказывается, что американец предпочитает грязные, отвратительные бумажонки металлу, находя их удобнее и практичнее. Зато бумажки эти не так, как у нас, благодаря огромному количеству хранимого в казначействе благородного металла, ценятся больше золота и серебра. И из казначейства мы отправились в место служения добрейшего мистера Хайда. Он директор какого-то тоже банкового учреждения и тоже водил меня по подвалам, показывая горы хранимых в них ценных бумаг. Были на бирже, которая показалась мне несколько тише парижской. Хайд угощал нас лимонадом в местном кафе. Наконец, мы опять по Elevated отправились домой. Во все время этой интересной прогулки я чувствовал какую-то особенную, должно быть, старческую, отвратительную усталость. Попавши домой, я должен был дописывать еще статейку о Вагнере для мисс Айви. А в 5 часов я уже стремился к господину Вильяму фон Сах. Он живет в огромном доме, в коем могут нанимать номера лишь холостые мужчины. Женщин в этот странный американский монастырь допускают лишь в качестве гостей. И сам дом, и квартира Саха очень элегантны и изящны. У него я застал маленькое общество, которое постепенно увеличивалось, и нас набралось порядочно. Это был 5 o'clock tea. Играла пианистка Вильсон, вчера бывшая у меня, большая поклонница русской музыки, исполнившая, между прочим, прелестную серенаду Бородина. Отделавшись от приглашения, я провел вечер один, и, боже, как это было приятно. Обедал в ресторане Гофмана по обыкновению без всякого удовольствия. Прогуливаясь по дальнему Бродвею, наткнулся на митинг социалистов в красных шапках. Тут было, как я узнал на другой день из газет, 5000 человек со знаменами, громадными фонарями, и на них надписями вроде «Следующие братья, мы рабы в свободной Америке, не хотим работать больше 8 часов». Однако вся эта демонстрация показалась мне каким-то шутовством, да, кажется, так и смотрят на нее туземцы, судя по тому, что любопытных было мало, и публика циркулировала совершенно по-будничному. Лег спать усталый телом, но несколько отдохнувший душой. Мая, 2. В 10:15 был уже в мюзик-холл на репетиции. Она происходила уже в большом зале при шуме рабочих, стуке молотка, суете распорядителей. Расположен оркестр в ширину всей громадной эстрады, вследствие чего звучность скверная, неровная. Эти причины скверно действовали на мои нервы, и несколько раз я чувствовал приступы бешенства и желание со скандалом бросить все и убежать. Кое-как проиграл сюиту, кое-как марш, а фортепианный концерт вследствие беспорядка в нотах и усталости музыкантов бросил в середине первой части. Страшно устал и вернулся домой, взял ванну, переоделся и отправился к Майеру. С ним опять завтракал в итальянском ресторане. Дома спал, пианистка Вандер Охе пришла в 5 часов и сыграла мне концерт, столь неудачно репетированный утром. Писал к направнику ответ на милейшее его письмо. Обедал внизу с отвращением, гулял по Бродвею, рано лег спать. Слава богу, сон не покидает меня. Мая, 3. Депеша от Юргенсона. «Христос воскресе». На дворе дождь. Письма от Моди и Юргенсона. Нет, только тот, кто знал, что значит быть далеко от своих, знает цену письмам. Никогда еще и не испытывал ничего подобного. Меня посетил господин Нарайнов с женой. Он высокий, бородатый, полуседой человек, очень грязно одетый, жалующийся на болезнь спинного хребта, говорящий по-русски не без акцента, но хорошо, ругающий жидов, хотя сам очень смахивает на еврея. Она некрасивая англичанка, сик, не американка, ни слова не говорящая иначе, как по-английски. Она принесла ворох газет, указывая в них на статьи свои. Зачем эти люди приходили ко мне, я не знаю. Он спрашивал, сочинил ли я фантазию на красный сарафан. На отрицательный ответ он заявил удивление и прибавил: «Странно. Тальберг сочинил, а вы нет. Вы должны это сделать как русский. Я вам пришлю фантазию Тальберга, и вы, пожалуйста, сделайте вроде его». На силу я спровадил этих странных гостей. В 12 часов за мной зашел фон Сах. Этот изящный маленький человечек, превосходно говорящий по-французски, отлично знающий музыку и очень ко мне ласковый, едва ли не единственный человек в Нью-Йорке, общество которого мне не отяготительно и даже приятно. Мы пошли пешком через парк. Этот парк, на месте которого еще не старый Майер помнит, как паслись коровы, теперь один из лучших парков в мире, хотя деревья сравнительно еще не стары. В это время года с деревьями, покрытыми свежей зеленью, с газоном, отлично выхоленным, он имеет особенную прелесть. В 12:30 мы по лифту взобрались на 4-й этаж колоссального дома, в квартиру господина Ширмера. Ширмер — здешний Юргенсен, то есть обладатель наилучшего магазина и первоклассный издатель. Ему 63 года, но на вид не более 50. Он в Америке с 12-летнего возраста, и хотя очень обамериканился, но сохранил много немецких привычек и вообще остался в душе немцем. Он очень богат и живет не без роскоши. При нем живут симпатичные дочери, мисс Уайт с детьми и сын с женой. Жена с двумя младшими дочерьми живет уже второй год в Веймаре, куда он и старших детей посылал учиться, боясь, дабы они не перестали быть немцами. За обедом, кроме меня и Сакса, были здешняя знаменитость капельмейстер Антон Зейдель, ученик Лейпцигской консерватории, поклонник Вагнера, капельмейстер в Лейпциге, Байроте, потом в Нью-Йорке, немецкая опера. Вагнерьянец с женой. Пианистка Адель Ауздер Ох, которая будет на фестивале играть мой концерт с сестрой, и семья Ширмера. Обеду предшествовало угощение какой-то смесью из виски, биттера и лимона. Необычайно вкусное. Обед был обильный и очень вкусный. Ширмер по воскресеньям всегда обедает в 1 час дня и любит при этом пропустить лишнюю рюмочку. Разговор сначала тяготил меня, но все семейство Ширмера и особенно мисс Уайт так милы, просты и радушны, что в конце обеда мне стало легче. Капельмейстер Зейдель объявил мне, что в будущем сезоне они дают мою орлеанскую деву. В 4 часа мне нужно было быть на репетиции. Меня довезли до мюзик-холл в карете Ширмера в сопровождении фон Саха. Мюзик-холл была сегодня впервые освещена и прибрана. Пока шла оратория Дамроша отца Асуламит, я сидел в ложе Карнеги. Потом спели скучную кантату Щуца, 7 слов. Настала моя очередь. Мои хорики прошли очень хорошо. Мои хорики — легенда и отче наш. Примечание Модеста Ильича Чайковского. Довольно неохотно поехал я с фон Саксом опять к Ширмеру, взявшему с меня обещание вернуться. Здесь я застал большое общество, приглашенное для того, чтобы видеть меня. Ширмер повел нас на крышу дома, в коем он живет. Огромный 9-этажный дом имеет крышу, устроенную так, что она представляет очаровательную и обширную прогулку с видами, открывающимися на все 4 стороны. Солнце в это время заходило, и нельзя описать всей роскоши величественного зрелища. Спустившись вниз, мы уже застали только интимный кружок, среди которого я совершенно неожиданно почувствовал себя очень приятно. Адель Ауздер Ох сыграла весьма хорошо несколько пьес, а со мной концерт мой. В 9:00 мы сели ужинать, а в 10:30 нас, то есть меня, Сакса, Ауздер Ох с сестрой снабдили великолепными розами, спустили по лифту, посадили опять в карету Ширмера и развезли по домам. Надо отдать справедливость американскому гостеприимству. Только у нас можно встретить нечто подобное. Мая 4. Получил письма от Коли Конради, Аннет, Сапельникова, Конюса. Чай пил у себя. Визит господина Ромейко, обладателя конторы вырезок из газет. Вероятно, он тоже из наших анархистов, подобно вчерашним 2 таинственным русским, разговаривавшим со мной на репетиции. Писал письма и дневник. Зашедший за Майером поехал с ним по Elevated в Даунтаун. Зашли за Хайт, который повел нас завтракать в Даунтаун Клаб. Сначала он, подняв нас по лифту невероятно высоко, показал помещение 5 адвокатов и библиотеки законов служащих при их Траст Компани. Даунтаун Клаб есть не что иное, как превосходнейший ресторан, в который, однако, не пускают никого, кроме членов клуба. Все это коммерческие люди, которым далеко до дому, и поэтому они там кушают свой ланч. После превосходного завтрака я пошел по Бродвею пешком, увы, с Майером. Этот добрейший немец никак не может понять, что его жертва ради меня излишни и даже тяжки для меня. Что за удовольствие было бы одному пройтись. Но Майер готов пренебречь своими сложными занятиями, лишь бы только не оставлять меня одного. Итак, несмотря на мои уговаривания поехать домой и заниматься делом, он тащился со мной 1,5 часа пешком. А вот прогулка, которая может дать понятие о длине Бродвея. Мы шли 1,5 часа, а прошли едва только треть этой улицы. Освежившись в туалетной комнате, отправились в Чикеримити-холл на концерт знаменитого английского певца Сантлея. Знаменитый певец оказался старичком, очень в такте, очень бесцветно исполнявшим арии и романсы по-английски, с английским произношением и английской прямолинейностью и аршинностью. Был приветствован разными критиками, в том числе тем Финком, который зимой писал мне восторженно о Гамлете. Финк — музыкальный критик газеты «Нью-Йорк Ивнинг». Не дождавшись конца концерта, отправился домой, где мне предстояло заняться с Адель Ауздер-Ох моим фортепианным концертом. Она явилась сестрой, и я указал ей разные нюансы, подробности и тонкости, в коих ее сильная, чистая и блестящая игра нуждалась, судя по вчерашнему несколько топорному исполнению. Интересные подробности сообщил мне Рено про американскую карьеру Ауздер-Ох. Она приехала сюда 4 года тому назад без гроша денег. Но, заручившись приглашением сыграть концерт Листа, коего она ученица в симфоническом обществе, игра ее понравилась. Посыпались отовсюду приглашения, везде ее сопровождал огромный успех. В течение 4 лет она слонялась из города в город по всей Америке, и теперь у нее капитал в 500 000 марок. Вот какова Америка. Едва успел по уходе ее переодеться во фрак и отправиться на обед к Рено. Я шел пешком и нашел без затруднения. На этот раз мы обедали в семейном кружке. Только после обеда приходил Дамрош. Я играл с милой Алисой в 4 руки. Вечер прошел довольно приятно. Рено проводил меня до трамвая. Стало вдруг очень холодно. Мая 5. Слуга Макс, подающий мне по утрам чай, провел все свое детство в Нижнем Новгороде и учился в тамошней школе. С 14-летнего возраста он жил то в Германии, то в Нью-Йорке. Теперь ему 32 года, и русский язык он забыл настолько, что выражается с большим трудом, но большинство обыденных слов знает. Мне очень приятно бывает говорить с ним немножко по-русски. В 11 часов явился пианист Руммель, старый берлинский знакомый, все с тем же приставанием дирижировать в его концерте 17 числа, по поводу чего однажды он уже был у меня. Франц Руммель, ученик Брассена в Брюссельской консерватории, пианист и композитор. Приходил журналист, очень любезный и ласковый. Он спрашивал, нравится ли моей супруге пребывание в Нью-Йорке. Этот вопрос мне уже нередко предлагали. Оказывается, что на другой день после моего приезда в некоторых газетах было сказано, что я приехал с молоденькой и хорошенькой женой. Произошло это от того, что 2 репортера видели, как я садился в карету с Алисой Рено у пароходной пристани. Завтракал внизу в отеле, гулял по Бродвею, зашел в рекомендованный мне венский кафе, но имел несчастье натолкнуться на капельмейстера Зейдля, и пришлось беседовать с ним, а мне было не до беседы. Я волновался по поводу предстоявшего первого появления на вечернем концерте перед 5000-ной публикой. Возвратившись домой, имел крайнее неудовольствие принять ворвавшегося ко мне мистера Бюзо, один из французских пароходных приятелей. Он сидел бесконечно долго, имея напускной грустный вид и как бы ожидая, что я спрошу, почему он расстроен. Когда я, наконец, предложил ему этот вопрос, то Бюзо рассказал, что у него вчера в Централ-парк украли все деньги и что он пришел просить у меня 200 франков. А богатый отец, а миллиарды пробок, которые фабрикуются и рассылаются по всему миру, все эти россказни его, значит, вздор? Я объявил ему, что теперь денег не имею, но, может быть, дам в конце недели. Очень все это подозрительно, и я начинаю думать, что не он ли стянул мой кошелек на пароходе. Нужно будет посоветоваться с Рено. В 7:30 за мной зашел зять Рено. В переполненном каре мы доехали до мюзик-холл. Освещенная и наполненная публикой, она имеет необыкновенно эффектный и грандиозный вид. Я сидел в ложе с семейством Рено. Началось с того, что Рено произнес речь, по поводу чего бедняга ужасно накануне волновался. После него пели национальный гимн. Затем пастор говорил длинную, как говорят, необыкновенно скучную речь в честь устроителей здания и особенно Карнеги. После того исполнена очень хорошо увертюра к Леоноре. Антракт. Сошел вниз. Волнение. Моя очередь. Приняли очень шумно. Марш прошел прекрасно. Большой успех. Остальную часть концерта слушал в ложе Хайда. Тедеум Берлиоза скучноват, только в конце я испытал сильное удовольствие. Рено увлекли меня к себе. Импровизированный ужин. Спал, как убитый. Мая 6. На английском. Чайковский полный, с проседью, хорошо сложенный, интересный человек, лет около 60. Он, кажется, немного стесняется и отвечает на рукоплескание рядом резких и коротких поклонов. Но как только берет палочку, его самообладание возвращается. Перевод с английского Петра Ильича Чайковского. «Вот что я прочел сегодня в Херальд. Меня злит, что они пишут не только о музыке, но и о персоне моей. Терпеть не могу, когда замечают мое смущение и удивляются моим «Brask and Jerky Bows». На репетицию отправился в 10,5 часов пешком. На силу нашел с помощью рабочего вход в залу. Репетиция прошла очень хорошо. По окончании сюиты музыканты кричали что-то вроде «Хох». Весь облитый потом должен был беседовать с мадам Рено, ее старшей дочерью и двумя другими дамами. У Рено в офис, пароходный билет, инструкция касательно поездки в Филадельфию и Бостон. Переодевшись, поспешил к Майеру, где меня ожидал Румель целых 1,5 часа, чтобы проиграть 2-й концерт. Однако мы его не играли, а вместо того я упражнялся в красноречии, то есть доказывал, что мне нет никакого основания принимать его предложение дирижировать в каком-то концерте 17 числа даром. Завтракали с Майером в итальянском ресторане. Дома спал. В 7 часу неожиданно явился милый Боткин из Вашингтона. Он приехал нарочно для концерта. В 7:30 за мной заехали Хайд и его жена. 2-й концерт. Шла оратория «Илия» Мендельсона. Прекрасная, но несколько растянутая вещь. В антракте был таскаем по ложам к различным здешним тузам. Карнеги, симпатичный миллионер, основатель мюзик-холл, зовет обедать к себе в воскресенье, но я принять предложение не мог, ибо должен на весь день ехать к мистеру Смолс за город. Домой, отделавшись от всех, пошел пешком. Ужинал в ресторане внизу. Письма от Моди и Коли, брата. Сильный пожар где-то. Мая 7. 51 год. Страшно волнуюсь в утро этого дня. В 2 часа предстоит концерт с сюитой. Удивительная вещь — этот своеобразный страх. Уж сколько раз этой самой сюитой я дирижировал. Идет она прекрасно, чего бояться, а между тем я невыносимо страдаю. Страдания мои шли все крещендо. Никогда я, кажется, так не боялся. Не от того ли это, что здесь обращают внимание на мою внешность и что моя застенчивость тут даст себя знать? Как бы то ни было, но переживший несколько тяжелых часов, особенно последний, когда в ожидании выхода пришлось вести разговоры с фрау Антонией Мильке, певицей, ранее певшей также в Петербурге, и тому подобным, я, наконец, вышел, был опять превосходно принят и произвел, как говорится в сегодняшних газетах, сенсацию. После сюиты сидел в кабинете Рено и давал аудиенции репортерам. О, эти репортеры! Между прочим, очень известному Жаксону. Заходил в ложу к мадам Рено, приславшей мне в это утро массу цветов, точно предчувствуя, что сегодня день моего рождения. Чувствовал необходимость остаться одному, и поэтому, продравшись сквозь толпу дам, окружавших меня в коридоре и пучивших на меня глаза, в коих я невольно и с удовольствием читал восторженное сочувствие, отказавшись от приглашений семейства Рено, я побежал домой. Здесь написал записку Боткину, что не могу, согласно обещанию с ним обедать, затем, облегченный и насколько могу счастливый, отправился фланировать, обедать, заходить в кафе, словом, предаваться наслаждению молчания и одиночества. Очень рано лег спать. Мая 8. Начинаю затрудняться относительно времени для писем и этого дневника. Осаждают посетители, репортеры, композиторы, авторы либретто, из коих один старичок, принесший мне оперу «Власта», очень тронул меня рассказом о смерти единственного сына, а главное — целые ворохи писем со всех концов Америки с просьбой автографа, на которые я очень добросовестно отвечаю. Был на репетиции фортепианного концерта, сердился на Дамраша, который, забирая все лучшее время, отдает мне остатки репетиции. Однако репетиция прошла благополучно. Переодевшись дома, завтракал один в третьем часу. Был у Кнабе. Он с Майером был у Мартинелли, где я их застал с компанией за шампанским. Благодарил их обоих за превосходный подарок, сделанный вчера, статуя свободы. «Как-то только пропустят в России эту штуку», — поспешил домой. Посетители без конца, в том числе две русские дамы. Первая из них — госпожа Макгахан. Варвара Николаевна Макгахан, Каган, вдова знаменитого корреспондента во время войны 1877 года, сама состоящая корреспонденткой русских ведомостей и Северного вестника. Так как впервые мне пришлось разговориться по душе с русской женщиной, то случился скандал. А вдруг подступили слезы, голос задрожал, и я не мог удержать рыданий. Выбежал в другую комнату и долго не выходил. Сгораю от стыда, вспоминая этот неожиданный пассаж. Другая дама, госпожа Нефтель, говорившая про своего мужа, доктора Нефтеля, так, как будто все должны знать, кто он. Но я не знаю. Был также господин Вейнер, президент общества камерной музыки с флейтой, с коим я переписывался из Тифлиса. Немного спал перед концертом. Хорики прошли хорошо, но если бы я меньше конфузился и волновался, прошли бы лучше. Сидел в ложах у Рено и у Хайт во время исполнения прекрасной оратории Дамраша отца «Суламиф». На ужин к Дамрашу мы шли пешком с Рено и Карнеги. Этот маленький архимиллионер ужасно благоволит ко мне и все толкует о приглашении на будущий год. У Дамраша очень оригинальный ужин. Мужчины пошли к столу одни, а бедные дамы остались невдалеке. Ужин был обильный, но кухня американская, то есть необыкновенно противная. Пили много шампанского. Я сидел рядом с хозяином и с концертмейстером Данрёйтером. Говоря с ним про брата его, я в течение целых двух часов должен был казаться или сумасшедшим, или отчаянным лгуном. Он раскрывал рот от удивления и недоумевал. Оказалось, что я смешал в своей памяти Данрёйтера, пианиста, с Гартвингсоном, пианистом. Моя рассеянность делается несносной и, кажется, свидетельствует о моей старости. Между прочим, все ужинавшие были удивлены, когда я сказал, что мне вчера минуло 51 год. Карнеги особенно удивлялся. Им всем казалось, кроме знавших мою биографию, что мне гораздо больше. Не постарел ли я за последнее время? Весьма возможно. Я чувствую, что что-то во мне расклеилось. Довезли меня в карете Карнеги. Под впечатлением разговоров о моей старообразности всю ночь видел страшные сны. Рукой Петра Ильича зачеркнуто 10 строк. По гигантскому каменному скату я неудержимо катился в море и уцеплялся за маленький уголок какой-то скалы. Кажется, все это отголосок вечерних разговоров о моей старости. Господин Ромейко присылает мне ежедневно ворохи газетных вырезок обо мне. Все они без исключения хвалебны в высшей степени. Третью сюиту превозносят до небес, но едва ли не еще больше мое дирижирование. Неужели я в самом деле так хорошо дирижирую? Или американцы пересаливают? Мая 9. Погода сделалась тропическая. Макс, милейший немец из Нижнего Новгорода, устроил теперь мою квартиру так, что она вышла идеально удобно. Нет сомнения, что нигде в Европе нельзя иметь столь безусловный комфорт и покой в гостинице. Он прибавил два стола, вазы для массы присылаемых цветов и расставил иначе мебель. К сожалению, это как раз перед началом моих странствований. Вообще курьезную разницу констатирую я в обращении со мной всех служащих при гостинице в начале пребывания и теперь. Сначала ко мне относились с той холодностью и несколько обидным равнодушием, которое граничит с враждебностью. Теперь все улыбаются, все готовы бежать за 3-9 земель по первому моему слову, и даже состоящие при лифте молодые люди при каждом моем путешествии вверх или вниз заговаривают о погоде. Но я далек от мысли, что все это результат ночаев, которые я раздаю довольно щедро. Нет, кроме того, всяческая прислуга очень бывает благодарна, когда к ней относятся дружески. Посетили меня мистеры Моусон и Смит, представители Composers Club, клуба композиторов, собирающиеся дать вечер, посвященный моим произведениям. Милая мисс Уайт прислала мне такое обилие чудных цветов, что за недостатком вас и места я должен был подарить их Максу, пришедшему в полный восторг, ибо жена его их обожает. Посетил меня также скрипач Рицель, приходивший за портретом и рассказывавший, как меня полюбили оркестровые музыканты. Очень это меня тронуло. Переодевшись, пошел к Майеру с тем большим портретом. Оттуда к Ширмеру, а оттуда стремительно в мюзик-холл, где предстояло последнее появление перед публикой. Эти визиты перед концертом показывают, как я мало волновался на сей раз. Почему? Решительно не знаю. В артистической комнате познакомился с певицей, которая пела вчера мой романс, и больно, и сладко. Чудесная певица и милая женщина. Концерт мой в отличном исполнении «Адель Ауздер Ох» прошел великолепно. Энтузиазм был, какого и в России никогда не удавалось возбуждать. Вызывали без конца, кричали «Ап, вотс», «Браво», махали платками. Одним словом, было видно, что я полюбился и в самом деле американцам. Особенно же ценны были для меня восторги оркестра. Вследствие жары и обильного пота от нее и от махания палкой был не в состоянии остаться в концерте и, к сожалению, не слышал сцены из Парсиваля. Дома взял ванну и переоделся. Завтракал или обедал в 5 часов у себя внизу. На последнем вечернем концерте фестиваля сидел поочередно в ложах у Карнеги, Хайт, Смолс и Рено. Исполнена была целиком оратория Генделя «Израиль в Египте», и исполнение было отличное. В середине концерта овация архитектору здания. После концерта пошли с Дамрышем на ужин к Вонсаху. Этот роскошный ужин был дан в Манхэттен-клаб. Здание грандиозное и роскошное. Мы сидели в отдельной зале. Хотя кухня этого клуба славится, но она показалась мне все-таки противная. На изящной виньетке меню был написан для каждого из приглашенных отрывочек из какого-нибудь моего сочинения. Гости, кроме меня и Дамрыша, были пианист Вон Сутен, венгерец Корбай, Рудольф Ширмер, брат Фон Саха и, наконец, весьма знаменитый, весьма уважаемый и любимый Шурц. Шурц, друг Кошута, Герцена и Мазини, бежал из Германии в 1948 году. Мало-помалу он составил себе громадное имя и достиг сенаторства. Человек действительно очень умный, образованный и интересный. Он сидел рядом со мной и много говорил про Толстого, Тургенева и Достоевского. Ужин вообще прошел очень весело, и не было недостатка в изъявлениях мне сочувствия. Мы разошлись в 2 часа. Венгерец Корбой проводил меня до отеля. Мая, 10-е, воскресенье. Это был очень трудный и тяжелый день. Утром я был осажден посетителями, кого только не было. И учтиво интересный господин Корбой, и молодой, очень красивый композитор Клейн, Брунно Оскар Клейн, ученик Мюнхенской королевской музыкальной школы, бывший потом органистом в Нью-Йорке, композитор. И Вон Сах, и пианистка Френд с золотом в зубах, и господин Суро с женой красавицей, докторшей прав, и я не помню еще кто. Был доведен просто до бесчувствия. В 1 час вышел, чтобы посетить нигилиста Штарка Столешникова, но он живет столь далеко, и жара была так ужасна, что пришлось отложить. Зашел к Гофману, и там встретил господина Париса, пароходного спутника, того, что снабжал меня папиросами. Он ненавидит Америку и только и помышляет об отъезде. Оттуда поспешил на ланч к доктору Нефтель. Едва успел вовремя дойти. Доктор Нефтель оказывается русским или, по крайней мере, воспитывавшимся в России. Жена его, как я наконец узнал, княжна грузинская, двоюродная сестра Егора Ивановича. Они в Америке живут с 1860 года, ездят часто в Европу, но в России с тех пор не были. Почему они ее избегают, неловко было расспрашивать. Оба страшные патриоты, любят Россию настоящей любовью. Муж мне более по душе, чем жена. Что-то мягкое, доброе, милое и искреннее чувствуется в каждом, не без труда произносимом русском слове, и в каждом ленивом движении усталого и несколько печального старика. Про Россию он все время говорил в том смысле, что деспотизм и чиновническая администрация мешают ей стать во главе человечества. Эту мысль он повторял с разными вариациями бесчисленное число раз. Жена его — тип бойкой московской барыни, хочет казаться умной и самостоятельной, но в сущности, кажется, ни умна, ни самостоятельности нет. Очень любят оба музыку и хорошо ее знают. Нефтель когда-то и чем-то в сфере медицины прославился, и в Нью-Йорке его очень уважают. Мне кажется, что он вольнодумец, когда-то навлекший на себя гнев правительства и благовременно скрывшийся из России. Но, по-видимому, теперешний либерализм его очень далек от нигилизма и анархизма. Оба несколько раз повторяли, что они с здешними нигилистами не икшаются. Позавтракав у них, в третьем часу побежал, ибо здесь за неимением извозчиков приходится все бегать к Макгахан. Если Нефтели живут, можно сказать, роскошно, то обстановка этой корреспондентки русских газет и журналов совсем студенческая. Она живет в бодинг-рум, то есть в чистеньком меблированном доме, где внизу у всех общая гостиная и общая столовая, а в верхних этажах жилые комнаты. У нее я застал очень странного русского молодого человека Грибоедова, говорящего совершенно ломаным русским языком, но по-французски и английски в совершенстве. Внешность он имеет современного денди и немножко ломается. Позднее появился известный скульптор Каменский, не знаю, отчего уже в 20 лет в Америке проживающий. Он старик с глубоким шрамом на лбу, болезненный и довольно на вид жалкий. Поставил меня в тупик, попросив рассказать все, что я про теперешнюю Россию знаю. Я совсем потерялся было перед великостью этой задачи, но, к счастью, Варвара Николаевна заговорила о моих музыкальных делах, а затем я посмотрел на часы и увидел, что пора бежать домой и переодеваться для обеда у Карнеги. По случаю воскресенья все кафе закрыты. Так как это единственные места, где можно первое купить папирос и второе исполнить малую нужду природы, а я в том и другом чрезвычайно нуждался, то можно себе представить, как велики были мои страдания, пока, наконец, я добежал до дому. Остатки английского пуританизма, проявляющегося в таких вздорных мелочах, как, например, в том, что иначе, как обманом, нельзя достать рюмку виски или стакан пива по воскресеньям, очень возмущают меня. Говорят, что законодатели, издавшие этот закон в Нью-Йоркском штате, сами страшные пьяницы. Едва успел переодеться и в карете, за которой пришлось посылать и очень дорого заплатить, доехали до Карнеги. Архибогач этот живет в сущности нисколько не роскошнее, чем другие. Обедали супруги Рено, супруги Дамрош, архитектор мюзик-холл с женой, неизвестный господин и толстая приятельница мадам Дамрош. Я опять сидел рядом с этой очень аристократической и изящной на вид дамой. Карнеги — этот удивительный оригинал из телеграфных мальчишек, обратившийся с течением лет в одного из первых американских богачей, но оставшийся простым, скромным и ничуть не подымающим носа человеком, внушает мне необыкновенную симпатию, может быть, от того, что и он преисполнен ко мне сочувствия. В течение всего вечера он необыкновенно своеобразно проявлял свою любовь ко мне. Хватал меня за руки, крича, что я не коронованный, но самый настоящий король музыки. Обнимал, не целуя, здесь никогда мужчины не целуются, выражая мое величие, поднимался на цыпочки и высоко вздымал руки, и, наконец, привел все общество в восторг, представив, как я дирижирую. Он сделал это так серьезно, так хорошо, так похоже, что я сам был восхищен. Жена его, чрезвычайно простая и миленькая молодая дама, тоже всячески изъявляла свое сочувствие ко мне. Все это было мне и приятно, и вместе как-то совестно. Я очень рад был в 11 часов отправиться домой. Меня проводил до дому Рено пешком, укладывался для предстоявшей на завтра поездки. Мая 11. Понедельник. Майер зашел за мной в 8:15, но что бы я делал без Майера? Как бы я достал себе билет именно такой, какой нужно, как бы добрался до железной дороги, как бы узнал, в какие часы, где, как и что мне делать. Я попал в вагон-салон. Это кресельный наш вагон, только кресла расставлены теснее и спиной к окнам, но так, что можно поворачиваться во все стороны. Окна большие, и вид на обе стороны совершенно открытый. Рядом с этим вагоном был вагон ресторана, и еще через несколько вагонов — курительный вагон с буфетом. Сообщение из вагона в вагон совершенно свободное, гораздо удобнее, чем у нас, ибо переходы эти крытые. Прислуга, то есть кондуктор, гарсоны в вагоне-ресторане и в буфете с курильней, негры, очень услужливые и учтивые. В 12 часов я завтракал, цена завтрака — $1 по карте, имея право съесть хоть все кушанья, назначенные в карте. Обедал в 6, опять-таки так, что из нескольких десятков кушаний я мог выбрать что и сколько угодно, и опять за $1. Вагоны гораздо роскошнее, чем у нас, несмотря на отсутствие классов. Роскошь даже совершенно излишняя, например, фрески, хрустальные украшения и тому подобное. Туалетов, то есть отделений, где умывальных приборов с проведенную холодной и горячей водой, полотенец, здесь вообще насчет полотенец удивительное обилие, кусков мыла, щеток и тому подобное множество. Броди по поезду и мойся сколько угодно. Есть ванна и цирюльня. Все это удобно, комфортабельно, и между тем почему-то наши вагоны мне все-таки симпатичнее. Но, может быть, это отражение тоски по родине, которая вчера опять угнетала и грызла меня весь день до сумасшествия. В 8:30 мы приехали в Баффало. Здесь меня ожидали два господина, которых Майер просил проводить меня с одного поезда на другой, ибо найтись в лабиринте этого узла разных линий довольно трудно. Один из них — поляк-пианист. Свидание с этими господами продолжалось всего 10 минут. Через 50 минут после выхода из Баффало я уже был на Ниагара-Фолл. Остановился в отель «Калтенбах», где для меня помещение, опять-таки благодаря Майеру, уже было готово. Отель скромный, вроде небольших швейцарских, но очень чистенький и, главное, для меня удобный, ибо в нем все говорят по-немецки. Пил чай, к сожалению, вместе с каким-то господином, надоедавшим разговорами. Чувствовал себя необыкновенно усталым. Я думаю, от того, что в поезде была страшная духота, ибо американцы и особенно американки сквозного ветра боятся, вследствие чего окна все время закрыты и сообщения с внешним воздухом нет. А потом сидеть приходится больше, чем у нас. Остановок почти вовсе нет. Это тем более утомительно, что только первые часы на пути по берегу реки Гудсона были интересны для взора. Все остальное время местность плоска и малопривлекательна. Лег спать рано. Шум водопада среди ночной тишины очень чувствителен. Мая 12-е. Ниагара. Встал в 8:00. 8 брекфаст. Познакомился с хозяином, господином Кальтенбахом. Несколько сдержанно, но весьма учтиво и distinguished. Достойный немец. Ландо уже было готово, гидов здесь нет, и это прекрасно. Кучер везет повсюду, куда следует, и частью словами, частью жестами указывает незнающему английского языка, что делать. Сначала мы отправились через старинный мост на Гоут-Айленд. Там, взяв вправо, остановились, и кучер велел мне спуститься к уровню American Fall. Описывать красоту водопада не буду, ибо эти вещи трудно выразить словами. Красота и величественное зрелище действительно удивительны. Находившись и насмотревшись на эту часть водопада, разделяющегося вообще на несколько отдельных водопадов, из коих два колоссальные, особенно второй, мы отправились по окраине острова к островкам трех сестер. Вся эта прогулка очаровательна, особенно в это время года. Зелень совершенно свежа, и среди травы красуются мои любимчики-одуванчики. Страшно хотелось сорвать несколько из этих желтых красавчиков с запахом свежести и весны, но на каждом шагу торчит доска с напоминанием, что даже и wild flowers, дикорастущие цветы, нельзя срывать. Потом я смотрел на главный водопад Horseshoe Fall. Грандиозная картина. Оттуда, возвратившись на материк, переехали через дивный, смелый, чудный мост на канадскую сторону. Мост этот выстроен, или лучше сказать, переброшен через Ниагару всего 2 года тому назад. Голова кружится, когда смотришь вниз. На канадской стороне мне пришлось решиться, дабы не мучиться мыслью, что я струсил, на очень безобразное переодевание, спуск по лифту под водопад, хождение по тоннелю и, наконец, стояние под самым водопадом, что очень интересно, но немного страшно. Наверху приставание с покупкой фотографий и всякой другой дряни. Навязчивость и наглость этих пиявок была бы непостижима, если бы по чертам лиц мужского и женского пола, терзавших меня предложениями услуг, я не усмотрел, что это евреи. Притом Канада уже не Америка. Отсюда мы поехали вниз по течению к Rapids View. Ниагара, река шириной больше Волги, разделившись на рукава, падает с огромных скал вниз и тут вдруг суживается до размеров сены. Потом, как бы справившись с силами, она натыкается на пороги и вступает в борьбу с ними. Тут по фуникулярной железной дороге я спустился вниз с проводником-мальчиком и довольно долго шел по берегу на уровне бушующей реки, зрелище, напоминающее Иматру в больших размерах. Затем я шел довольно долго пешком около моста, опять сел в свой ландо и приехал домой незадолго до обеда. В Табльдоте я сидел вдали от других. Обед был европейский, очень вкусный. После обеда ходил к водопаду и вообще по городку пешком. Во время этой прогулки, так же, впрочем, как и утром, никак не мог побороть какую-то особенную, должно быть, нервную усталость, мешающую мне, как бы следовало наслаждаться прогулкой и красотой местоположения. Точно будто что-то расклеилось во мне, и машина действует не совсем свободно. В 6:15 я выехал в спальном вагоне в отдельной комнате. Прислужник-негр не особенно любезный и непонятливый, из-за него я не мог достать еды и лег спать голодный. Удобства всевозможные — умывальник, мыло, полотенце, роскошная постель. Но спал скверно. Мая 13, 1891 года. Проснулся в 5 усталый и с мучительными мыслями о предстоящей ужасной неделе. Приехал к себе в 8. Взял ванну, рад был увидеть доброго Макса, но огорчился, прочтя в газете известие о покушении на наследника. Огорчительно также, что писем из дому нет, а я их ожидал во множестве. Посетители Рейнгард, Моусон, Смит, Хьюис и так далее. Ввиду отдаленности разных концов Нью-Йорка, в коих мне приходилось быть сегодня, я нанял отдельную карету. Прежде всего поехал проститься с Дамрошем, который отправляется в Европу. Он просил меня взять его себе в ученики, я отказался, разумеется, но проявил невольно слишком много ужаса при мысли о приезде ко мне в деревню Дамроша с целью учиться. Оттуда поспешил на ланч к Рено. Кучер был совершенно пьян и решительно отказывался понимать, куда меня нужно везти. Хорошо, что я теперь уже умею ориентироваться в Нью-Йорке. Семейство Рено по обычаю выказало много радушия. Оттуда к Майеру, где мне предстояло знакомство с господином Кейделеси, компаньоном Кнабе, оно и совершилось. Затем все с тем же пьяным кучером мы с Майером поспешили на громадный паром-пароход, перевозящий экипажи с лошадьми и людей через Ист-Ривер, и оттуда по железной дороге к нему на дачу. Я чувствовал себя до того усталым, раздраженным и несчастным, что едва удерживался от слез. Дача Майера и окрестные дачи очень напоминают по стилю подмосковные дачи. Разница только в том, что под Москвой есть рощи, трава, цветы, здесь ничего, кроме песку. Ничего безотраднее этих дач и представить себе было бы нельзя, если бы не океан, который заставляет позабыть все, что по нашим понятиям составляет прелесть дачной или деревенской жизни. Вскоре по приезде мы сели обедать. Младший сын Майера, этого истого немца, мальчик 14 лет, уже до того обамериканился, что по-немецки говорит так. «Du haben kalt in Russland. У тебя в России холодно. Семья добрая и милая, но умственный уровень их очень низок», вследствие чего я особенно сильно скучал и томился. После обеда мы ходили по песку у самого океана, который немного бурлил. Воздух здесь свежий, чистый, и эта прогулка доставила мне удовольствие и облегчение. Ночевал у них и скверно спал. Мая 14. Встал в 6, ходил к морю и восхищался. После брекфаста мы уехали в город. Хотелось хоть немножко одному побыть, но это было трудно. Явилась мисс Трайрос. Письмо мое о Вагнере, отосланное ей, было напечатано, произвело сенсацию, И господин Антон Зейдель, знаменитый капельмейстер-вагнерьянец, отвечал на него довольно пространно в очень для меня любезном тоне. Статья Петра Ильича и возражения Зейдля не найдены. Она приходила просить, чтобы я отвечал на письмо Зейдля. Начал было писать в ответ, но явился господин Дитман и необычайно долго сидел, рассказывая очень неинтересные и 100 раз уже слышанные музыкальные местные сплетни. Затем был корреспондент филадельфийской газеты, мой, кажется, особенно искренний поклонник. Пришлось говорить по-английски, я сделал успехи, кое-что говорил весьма порядочно. Писал письма. Завтракал внизу в отеле один. Сделал пешую прогулку по Централ Парк. Согласно обещанию, зашел к Майеру, чтобы написать отзыв о роялях Кнабе. Так вот, наконец, разгадка ухаживаний Майера. Все эти подарки, вся эта трата кнабевских денег ради меня, вся эта непостижимая внимательность — только плата за будущую рекламу. Я предложил Майеру самому сочинить требуемый отзыв. Он долго сидел, но почему-то не мог ничего придумать и просил отложить это дело до следующего свидания. Я сделал после того визит господину Тредбару, представителю Штейнве, который, предупрежденный Юргенсеном, до сих пор все ожидал меня с письмом от Петра Ивановича, не желая идти ко мне первой. Я нарочно отложил визит щепетильному немцу до тех пор, когда уже ближе знакомиться не придется. Дома укладывался. Вскоре появился Рейнгард с письмом от Майера, в коем последний просил подписать отзыв о роялях Кнабе. В этом проекте отзыва говорилось, что я нахожу рояли Кнабе бесспорно лучшими из американских, так как я этого в действительности не только не нахожу, но признаю Штейнве, несмотря на сравнительную относительно меня нелюбезность его представителя Тредбара, несомненно, выше, то я и отказался от этой редакции моего отзыва рекламы. Рейнгарту я поручил передать Майеру, что, несмотря на всю благодарность мою, лгать не желаю. Был репортер Херальда, очень симпатичный человек. Явился, наконец, Томас Джуниор, с коим в карете Хайда мы к последнему и отправились. Мне жаль, что я решительно не в состоянии изобразить всю прелесть, симпатичность и оригинальность этой пары. Хайд встретил меня словами «Как ваше здоровое, сидит и пожалюсть». При этом он хохотал сам, как сумасшедший, хохотала его жена, хохотали я и Томас. Оказывается, что он купил русский самоучитель и вызубрил несколько фраз, чтобы удивить меня. Мадам Хайд потребовала, чтобы я немедленно выкурил папиросу у нее в гостиной, вверх гостеприимства для американки. После папироса мы пошли обедать. Стол был густо разукрашен цветами, каждый из нас имел букетик для бутоньерки. Затем совершенно неожиданно Хайд сделался серьезным и, опустивши глаза в землю, прочел «Отче наш». Я сделал, как другие, то есть тоже опустил глаза вниз. Потом начался длинный до бесконечности обед с огромными претензиями. Например, мороженое подавалось каждому в виде живой, настоящей огромной розы, из середины которой вываливалось мороженое. Среди обеда мадам Хайд потребовала, чтобы я покурил. Длилось все это очень-очень долго, так что я устал до полного отупения, в особенности потому, что все время приходилось говорить по-английски или выслушивать безуспешные опыты обоих хозяев, сказать что-нибудь по-французски. В 10 часов я ушел с Томасом. Дома меня уже ожидал Рейнгард. Мы выпили пиво внизу и отправились с моими чемоданчиками по Elevated в Даунтаун. Там на пароходе-пароме переехали Гудсон, а наконец добрались до вокзала железной дороги. Здесь Рейнгард, без помощи которого я бы пропал, устроил меня в удобном компартименте. Ласковый негр сделал мне постель, на которую я повалился одетый, не имев сил разоблачиться, и немедленно заснул, как убитый. Спал крепко, но мало. Негр разбудил меня за час до прихода поезда в Балтимору. Мая 15-е. В гостинице приняли, как водится, с холодом и пренебрежением. Очутившись один в комнате, я почувствовал себя необыкновенно жалким и несчастным, главное от того, что иначе, как по-английски, никто не говорит. Немножко поспал, отправился в ресторан есть брекфаст и очень раздражился на прислужника-негра, никак не хотевшего понять, что я просто хочу чаю с хлебом и маслом. Пришлось идти в офис, где тоже никто ничего не понял. Наконец выручил какой-то господин, понимавший по-немецки. Едва я уселся, как пришел толстяк Кнабе, а вскоре я увидел Адель Аус де Ох, сестру, и ужасно им обрадовался. Все-таки хоть по музыке мы свои люди. Вместе с ними отправился в карете на репетицию. Сие последнее происходило на сцене театра «Лайсиум». Оркестр оказался маленьким, всего играло 4 первых скрипки, но не дурным. О третьей сюите нечего было и думать. Решились вместо нее играть струнную серенаду, которую музыканты не знали вовсе, а господин Резберг, капельмейстер, и не думал предварительно проигрывать, как мне обещал Рено. Концерт с Аус дер Ох сошел сразу хорошо, но с серенадой пришлось возиться порядком. Музыканты были нетерпеливы, а молодой концертмейстер даже не особенно учтив, ибо слишком усердно давал чувствовать, что пора кончить. Правда, что этот несчастный путешествующий оркестр очень утомлен переездами. После репетиции отправились опять с Аус дер Ох домой, в полчаса переоделись и сейчас же поехали в концерт. Как водится, в дневных концертах я дирижировал в сюртуке. Все сошло вполне благополучно, но особенного восторга в публике я не заметил, по крайней мере, сравнительно с Нью-Йорком. После концерта поехали переодеваться домой, а не прошло и получаса, как приехал за нами колоссальный по фигуре и колоссально гостеприимный Кнабе. Этот безбородый великан устроил в мою честь у себя пиршество. Я застал там большое общество. Мадемуазель фон Фимо, бывший друг Котека, очутившаяся в Балтиморе в качестве музыкальной учительницы, композитор и директор консерватории Гамерик, глубокий старец Курляндер, пианист, бурмейстер, композитор, Финк, профессор пения, очень остроумный и красноречивый застольный оратор, два сына Кнабе, два его племянника, музыкальный критик Сана, здешние газеты и еще несколько господ, коих фамилии не помню, и один из коих бывал в Петербурге. Иосиф Иосифович Котек, известный скрипач, ученик Лауба, друг Петра Ильича. Последний потешил нас после обеда фокусами. Обед был бесконечный, страшно вкусный, обильный едой и вином, коего Кнабе усердно подливал в течение всего обеда. Начиная с середины обеда, я почувствовал необыкновенную усталость и невообразимую ненависть ко всем, но главное — к двум соседкам — мадемуазель фон Фимо и сестре Аус де Ох. После обеда беседовал со всеми понемножку, больше всего с старцем Курляндером, смотрел фокусы упомянутого выше господина, слушал фортепианный концерт молодого пианиста-бурмейстера, курил и пил без конца. В 11:30 Кнабе отвез меня и сестер Аус дер Ох домой. Я повалился в постель как сноп и заснул сейчас же, как убитый. Мая 16. Проснувшись рано и позавтракав внизу, писал дневник и ожидал не без ужаса Кнабе, с коим предстояло осматривать город и достопримечательности. Приходил господин Сутра, еврей, брат того, что женат на красавице докторше Прав. Кнабе явился, и мы вместе с сестрами Аус дер Ох отправились в его карете мыкаться по Балтиморе. Погода скверная, дождливая. Балтимора — очень хорошенький, чистенький город. Дома небольшие, все красные, кирпичного цвета и с белыми мраморными лестницами перед входом. Прежде всего поехали на фабрику Кнабе и осмотрели его огромное фортепианное производство во всех подробностях. В сущности, оно очень интересно, и особенно некоторые машины весьма понравились мне. Да и вид массы рабочих с серьезными умными лицами, столь чистоплотных и заботливо одетых, несмотря на черную работу, оставляет хорошее впечатление. Но я ощущал ту особенную американскую утреннюю усталость, которая тяготит меня здесь с первого дня приезда. С трудом даже говорил и понимал, что говорили другие. Стакан пива, предложенный Кнабе после осмотра, весьма ободрил меня. Оттуда отправились в центральный сквер с чудесным видом на гавани город. Оттуда в Пибоди Институт. Это огромный дом-красавец, построенный на деньги богача Пибоди. В нем заключаются огромная библиотека, открытая для всех, галерея живописи и скульптуры, необычайно бедная и жалкая, что не мешает балтиморцам гордиться ею, и консерватория, последняя с внешней стороны превосходна. Кроме чудно устроенных классов, она имеет две концертных залы, свою музыкальную библиотеку, массу инструментов и так далее. Директор ее Гамерик, очень любезно встретивший и сопровождавший меня. Профессора — все мои вчерашние собутыльники. Молодой бурмейстер сгорал желанием сыграть мне свою симфоническую поэму, и пришлось согласиться сесть и прослушать ее, несмотря на предстоявший в 3 часа выезд. Сочинение это свидетельствует о принадлежности автора к крестьянской группе молодых музыкантов, но не скажу, чтобы оно восхитило меня. Бурмейстер просил, чтобы я пропагандировал ее в России. Тотчас после того мы уехали домой укладываться и готовиться к отъезду, но по дороге Кнабе завозил нас смотреть кое-какие достопримечательности. Добрейший великан помог мне уложиться, угостил меня сау-де-ох завтраком и шампанским и усадил в карету для отъезда на вокзал. Они уехали в Филадельфию, а я через 5 минут после них в Вашингтон. Ехал всего 3/4 часа. Был встречен Боткиным. Поцеловавшись с ним, имел несчастье потерять шатавшийся передний зуб и с ужасом услышал из уст своих шипящие буквы с совершенно новым, особенным присвистыванием. Очень неприятно. Боткин довез меня до гостиницы «Арлингтон», где им заказан был для меня превосходнейший, несказанно удобный, со вкусом и изящной простотой убранный номер. Отказавшись от поездки на скачки, я просил Боткина зайти за мной перед обедом, и по уходе его взял в ванну и переоделся во фрак. Обед был для меня устроен в «Метрополитен Клаб», где Боткин и его сослуживцы-члены. Обедали мы вчетвером — он, я, Грегор, советник посольства, и Гансен, первый секретарь. Грегор — спортсмен, и как раз в этот день он на скачках и взял первый приз. Гансен — музыкант. Оба очень милые, симпатичные. Гансен немного напоминает манерами господина Никитенко и вообще петербуржцев этого типа. Люди они молодые, но Гансен уже плешив. Обед был очень веселый, и я наслаждался счастьем говорить исключительно по-русски, хотя счастье это омрачалось констатированием печального факта, что мои «че», «ша», «ща» шипят и свистят постарчески. За обедом пришло сначала телеграфическое, а потом телефонное известие о возвращении посланника Струве нарочно для меня из деловой поездки в Нью-Йорк. В 10:00 отправились в миссию, где Боткин в парадном помещении ее устроил музыкальный вечер. Приглашенных было около 100 человек. Явился посланник. Он оказался стариком, очень радушным, простым в обращении и, в общем, чрезвычайно симпатичным. Общество, собравшееся в посольстве, было исключительно дипломатическое. Все это были посланники с женами и дочерьми и лица из высшей администрации. Почти все дамы говорили по-французски, вследствие чего мне было не особенно тяжко. Особенно долго беседовал я с очень умной и изящной мисс Уильямс. Программа состояла из моего трио и квартета Брамса. Фортепианную партию исполнял секретарь Гансен, оказавшийся весьма недурным пианистом. Трио мое он сыграл положительно хорошо. Скрипач был плоховат. Перезнакомился я со всеми. После музыки был подан превосходный холодный ужин. Когда большинство гостей разъехалось, мы в числе 10 человек, кроме русских, был бельгийский посланник и секретари шведский и австрийский, долго сидели у большого круглого стола, попивая превосходнейший крюшон. Струве, по-видимому, очень любит выпить стакан-другой винца. Он производит впечатление человека надломленного и печального, ищущего в вине забвения своих горестей. Около 3 часов в сопровождении Боткина и Гансена я пришел домой. Спал хорошо. Мая 17. Проснулся под приятным впечатлением вчерашнего дня. Необыкновенно отрадно мне было быть среди русских и иметь возможность обходиться без иностранных языков. Напившись чаю внизу, погулял по городу, который очень мил. Он весь утопает в роскошной весенней зелени. Возвратившись домой, американская утренняя усталость все-таки дает себя чувствовать, предавался полудремоте в необычайно комфортабельном кресле. В 12:00 за мной зашел Боткин, и мы отправились на завтрак к посланнику Струве. Так как он вдовец и хозяйство не держит, то завтрак происходил все в том же «Метрополитен Клаб», где все эти господа проводят большую часть жизни. После завтрака я с Боткиным и с Гансеном поехали в Ландо осматривать Вашингтон. Были у знаменитого обелиска, величайшее здание в мире после башни Эйфеля, в Капитолии, откуда открывается чудный вид на Вашингтон, буквально тонущий в густой, роскошной зелени каштанов, акаций, дубов и кленов, за городом в Soldiers House, великолепном парке, окружающем приют для ветеранов, на некоторых лучших улицах и, наконец, вернулись в миссию. Не только сам посланник, но и все сослуживцы его живут в этом великолепном доме. У Боткина превосходное помещение наверху. Пили у него чай, к нему пожаловал Эмилей Шеструва, рассказывавший много интересного из своего прошлого. Он, между прочим, очень дружен с Митрофаном Чайковским, с коим вместе совершил Хивинский поход. Подошел и Грегор. Мы сыграли с Гансеном несколько вещей в два рояля внизу, в зале, а потом этот секретарь-виртуоз прекрасно сыграл несколько пьес соло. Обедали в Метрополитен Клаб. Читал в Нью-Йорк Стейт Хэральд статью симпатичного репортера, бывшего у меня в день отъезда, обо мне, и опять, конечно, с портретом. В 9:00 отправились в здешнюю музыкальную школу, где Гансен с оркестром учеников сыграл два концерта Бетховена. В публике были все друзья Гансена, в том числе моя приятельница мисс Уильямс, в которую бедный Гансен, как оказывается, безнадежно влюблен. Оттуда, в очень курьезном здешнем двухколесном фиакре, изрыгающем из своей задней части седоков, когда цель поездки достигнута, снова поехали в клуб. Там беседовали, и в сопровождении Гансена и Боткина я пришел домой. Имел сильные кошмары, прежде чем заснул. Мая 6. В 10:30 за мной зашел Боткин. Я расплатился и уехал. Провожали, кроме Боткина, Грегор и Гансен. Ехал в Пулман-кар. Все время сидел в курительном отделении, боясь разговоров с дамой, кое Грегор меня представил. В Филадельфию приехал в 3:00. Посетил Аус-де-Ох, завтракал внизу. Приходил весьма назойливый одесский еврейчик и выпросил денег. Гулял. В 8:00 концерт. Огромный театр, полный. После концерта был в клубе, согласно давнишнему обещанию. Возвращение в Нью-Йорк очень скучное и сложное. В спальном вагоне духота и теснота. Проснулся с головной болью. Бесконечно долго ехали домой с Аус-де-Ох. Писать подробно становится невозможным. Мая 7. Спал до 9:00, и голове стало лучше. Посещение Рейнгарта и Холса, известного адвоката, впоследствии участника мирной конференции в Гааге. От усталости и суеты отупел, ничего не понимал и только поддерживал свою энергию мыслью о предстоящем завтра отъезде. Письма с просьбой автографов одолели. В 12:30 отправился к Майеру. Написал пресловутое письмо-рекламу с пропуском фразы о первенстве. Завтракал с ним и Рейнгартом в итальянском ресторане. Дома ожидал композитора Брумклайн. Он явился и проиграл мне несколько своих вещей, очень миленьких. В 4:00 пришел за мной мистер Холс. С ним и сестрами Аус-де-Ох мы отправились на центральный вокзал, сошлись с супругами Рено и поехали вдоль Гудсона. Через 30 минут вышли из поезда и, усевшись в шарабан, по чудной и живописной дороге направились к даче Холса. Эта дача-вилла весьма изящной постройки стоит на высоком берегу Гудсона, и вид, открывающийся с балкона, из беседки и особенно с крыши дома, бесподобен. В 6:00 сели обедать. Беседа была оживленная, и мне было не тяжко, ибо чего я не могу вытерпеть теперь ввиду скорого отъезда. Аус-де-Ох после обеда играла, а в 10:30 сели опять в шарабан и по железной дороге вернулись домой. Рено толковал о моем ангажементе на будущий год. Зашел к Аус-де-Ох и простился с ними, укладывался. Мая 8. Старичок-либретист. Очень жаль было высказать ему нежелание написать оперу на его текст. Он был, видимо, огорчен. Только что он ушел, как уже явился за мной Данненрейтер. Ошибка, следует читать Данненрейтер, пианист, чтобы ввести на репетицию квартета и трио, которые сегодня вечером должны исполняться на торжественном вечере в Composers Club. Пришлось ехать довольно далеко, играли квартет неважно, а трио даже совсем плохо, ибо пианист мистер Хас, скромный и трусливый, совсем плохо, даже считать не умеет. Дома не успел ничего сделать по части приготовления к отъезду. В карете отправился к Рено на ланч. Больше, чем когда-либо, они, то есть мадам Рено и 3 дочери, относились ко мне восторженно и радушно. Старшая Анна, замужняя, подарила мне роскошный портсигар. мадам Рено массу духов, Алиса и ее сестра печенье на дорогу. После них поспешил к Хайт. Мадам Хайт поджидала меня. И тут много искренней восторженности, выраженной свойственным ей юмором. Наконец мог заняться дома укладкой. Занятие ненавистное. Притом у меня болела неистово спина. Устал и пошел к Майеру. Я угостил его и Рейнгарта у Мартианелли прекрасным обедом. Мартианелли ошибочно вместо Мартинелли. 8 часов поспешил домой для перемены туалета. 8:30 за мной пришел Моусон. Composers Club не есть клуб композиторов, как я сначала думал, а особенное музыкальное общество, цель коего — от времени до времени устраивать сеансы из сочинений одного композитора. Вчера вечер был посвящен мне, и происходил он в великолепном зале Metropolitan Opera. Я сидел в первом ряду, играли квартет «Ми бемоль минор». Трио пели романсы, из коих некоторые исполнены прекрасно. «Мистер Алвес» и так далее. Программа была слишком длинная. В середине вечера мистер Смит читал мне адрес, я отвечал кратко по-французски, разумеется, овации. Одна дама бросила мне прямо в лицо великолепный букет из роз, познакомился с массой людей, в том числе с нашим генеральным консулом. После конца мне пришлось побеседовать с сотней лиц, написать сотню автографов. Наконец, устал и до изнеможения, и, страдая неистово от боли в спине, отправился домой. Так как пароход отходит в 5 часов утра, то надо с вечера попасть на него. Наскоро уложился, переоделся. Присутствовали при этом Рено, Майер и Рейнгард. Внизу выпили 2 бутылки шампанского, после чего, распростившись с персоналом отеля, поехал на пароходе. Ехали очень долго. Пароход оказался таким же великолепным, как «Ля Бретань». Моя каюта офицерская, то есть офицеры на этих пароходах имеют право продавать свои помещения, но и дерут неистово. Я заплатил $300, 1500 франков за свою каюту. Но зато действительно хорошо и поместительно. Распростился с милыми американскими друзьями и вскоре после того лег спать. Спал плохо и слышал, как в 5 часов пароход тронулся. Вышел из каюты, когда проходили мимо статуи свободы. Мая 9. Несмотря на отчаянную боль в спине, оделся через силу, выпил внизу чаю и походил по пароходу, дабы освоиться с расположением частей его. Пассажиров огромная масса, но общество их имеет другой характер, чем те, что ехали на Британь. Самая же разительная разница в том, что нет эмигрантов. 8 часов позвали на брекфаст. Место мне указали уже раньше. Соседом имею средних лет господина, немедленно начавшего разговор. Все утро спал. К виду океана равнодушен. О предстоящем пути думаю без ужаса, но с тоской. Хотелось бы поскорее. Пароход летит с особенной быстротой. Это новый роскошный князь Бисмарк, совершающий свое первое обратное плавание. Из Гамбурга в Нью-Йорк он пришел на прошлой неделе, пробыв в плавании всего 6 дней и 14 часов. Дай бог, чтобы и мы так же скоро проехали огромную дистанцию. На ходу он не так покоен, как Британь. Погода пока чудная. За ланчем ближе познакомился с моим визави. Это господин неопределенной национальности, может быть, еврей, а я как нарочно рассказал ему историю про назойливого еврейчика, превосходно говорящий на всех языках. Живет он в Дрездене и торгует табаком, онгру, оптом. Он успел уже узнать, кто я, или, если говорить правду, в самом деле видел меня дирижирующим в Нью-Йорке, но, во всяком случае, он рассыпался в любезностях и в восторге перед моей знаменитостью и талантливостью. Привыкший в Нью-Йорке постоянно говорить, несмотря на охоту молчать, я без труда стал переносить его сообщество, тяготившее меня утром. Певица Антония Мильке, про которую я знал, что она едет на этом пароходе и которой побаивался, к счастью, сидит не за одним столом со мной, о чем она, кажется, хлопотала. Я с ней свиделся уже перед самым обедом. После ланча хотел читать, но вместо того заснул и проспал добрых 3 часа. Вообще, я удивительно много спал в этот день, а вечером вскоре после обеда опять на меня напала сонливость, так что я лег в постель в 10:00 и спал до 7:00 утра. Ничего особенного в течение дня не произошло. Подходил ко мне и совершил знакомство господин Арансон с молоденькой женой, содержатель театра Кашина, излюбленного Бюловым, о чем свидетельствует альбом автографов, присланный мне на днях для написания моего имени и нотной строчки, прислужник моей каюты Шрёдер, предобрый молодой немчик. За столом прислуживают двое тоже ласковых немца, это для меня очень важно. Вообще, пароходом, каютой и едой я доволен. Так как эмигрантов нет, то ходить можно по нижней палубе, что очень приятно, ибо там я не встречаю своих спутников первого класса и могу молчать. Мая 11. День ничем особенным не выдающийся. Погода была несколько туманная, как всегда, близ Бэнкс. Мелей Ньюфаундленда, но тихая. К пароходу и публике я уже привык, и отношения мои установились. Я держу себя в стороне, и благодаря чудной каюте, где даже и ходить можно без затруднения, чувствую себя гораздо свободнее, чем на Британе. С соседом по столу разговариваю без натяжки, с другими соседями американской семьей на, так сказать, шапошном знакомстве. С Миельке раз в день беседую об опере «Певцах» в Петербурге, где она пела 2 года тому назад в Ливадии. С Арансоном и женой его только кланяюсь, из остальных 300 пассажиров не знаюсь пока ни с кем. Хожу в курительную и смотрю, как играют в карты. Мой сосед по столу целый день играет там в скат. В салон захожу, когда никого не бывает, по утрам. Там стоит изящный рояль «Штейнве». При нем недурная музыкальная библиотека есть и мои творения. Распределение дня следующее. Утром, одевшись, звоню, и Шрёдер приносит мне чашку чаю. 8 часов — первый завтрак. Ем яичницу и пью чай с пфандкухеном. Чай хорош. Хожу потом по нижней палубе, занимаюсь, читаю. Под занятием, разумею, эскизы к будущей симфонии. В 12 часов раздается «там-там». Это призыв к второму завтраку. Подают 2 горячих и массу холодных кушаний. Затем опять хожу, читаю, беседую с Мильке. В 6 часов обед. Он тянется до 7:30. Пью кофе в Раухцимер, брожу по пароходу, особенно по нижней палубе, где только третьеклассники, коих немного. Спать ложусь рано. 2 раза в день играет оркестр. Он состоит из стюарда 2 класса, коих человек 16, и играет совсем порядочно, хотя репертуар плохой. Первый раз они играют в 2 часа, второй — во время обеда. Морем восхищаюсь мало. Оно великолепно, но я слишком переполнен стремлением домой. Здоровье превосходно. Аппетит, какого не было давно. Все 3 раза поглощаю огромную массу пищи. Эту ночь спал я почему-то скверно, беспрестанно просыпался. Читаю я теперь книгу Татищева «Александр эт Наполеон». Мая 11. Мне так часто говорили в Нью-Йорке, что в это время года море превосходно, что я в это уверовал. О, какое разочарование! С утра погода портилась. Пошел дождь, задул ветер, а вечером буря. Ужасная ночь. Не спал, сидел на диване. К утру задремал. Мая 12. Отвратительный день. Погода ужасная, море беснуется, морская болезнь рвала. За весь день съел 1 апельсин. Мая 13. Вчера вечером, совершенно изнеможенный от усталости и нездоровья, я заснул одетый на своем диванчике и так проспал всю ночь. Сегодня качка меньше, но погода все-таки отвратительная. Нервы невыразимо напряжены и раздражены шумом и треском, не прекращающимся ни на минуту. Неужели я еще раз решусь на подобную муку? В течение дня качка все уменьшалась, и мало-помалу погода сделалась очень хорошей. На меня нашло отвращение к обществу пассажиров. Самый вид их злит и ужасает меня. Почти безвыходно сижу в своей каюте. Впрочем, за едой, кроме обычного собеседника-табачника, я уже теперь разговариваю по-английски с американской компанией, сидящей за нашим столом. Они весьма милые люди, особенно высокая, полная дама. Едут они на север Норвегии смотреть на полуночное солнце. Оттуда собираются в Петербург. Мая 14. Ночь была превосходная, тихая, лунная. Начитавшись у себя в каюте, я долго гулял по палубе. Это было удивительно приятно. Все без исключения спали, и я был единственным из 300 пассажиров первого класса, вышедшим полюбоваться ночью. Красота неописанная, и словами этого не передашь. Странно теперь вспоминать ужасную ночь на воскресенье, когда в моей каюте все предметы, даже сундук, катались из одного угла в другой, когда какие-то ужасные толчки, приводившие в содрогание и казавшиеся последним усилием парохода бороться с бурей, наполняли душу мучительным страхом, когда в довершение ужаса электрическая лампа с колпаком свалилась и разбилась вдребезги. Я давал себе в ту ночь слово никогда больше не плавать по морю. Но мой стюарт Шрёдер говорит, что при каждой скверной погоде он дает себе слово бросить пароходную службу и при каждом возвращении в гавань стремится в море и скучает без него. То же, может быть, будет и со мной. Погода сегодня окончательно установилась превосходная. Пассажиры поговаривают о концерте сегодня в салоне и пристают, чтобы я играл. Вот что отравляет морское путешествие — это обязательное знакомство с обществом пассажиров. Май 15. Погода установилась прекрасная, изредка перепадали маленькие дождички. По мере приближения к Ла-Маншу море все делалось оживленнее. Целые сотни небольших рыболовных суден пестрели на виду парохода. Около 2 часов дня стал виден английский берег, местами скалистый и живописный, местами ровный, покрытый свежей весенней травкой. А, впрочем, ничего особенного не произошло, за исключением разве бала после обеда, на коем я присутствовал не более 5 минут. Круг знакомства расширился ужасно. К счастью, могу целыми часами прятаться в своей превосходной каюте. В 2 часа ночи пришли в Саутгамптон. Саутгамптон и далее Санутгамптон ошибочно вместо Саутгамптона. Здесь часть пассажиров, в том числе Арансон и американская семья, едущая в Норвегию, вышли. Я проснулся и вышел посмотреть на отход маленького пароходика, любовался превосходным солнечным восходом. Мая 16. После Санутгамптона и острова Вайт я опять спал и проснулся в 7 часов слегка простуженный. Погода продолжает быть превосходна. Большую часть утра провел на палубе в компании братьев Тидеманов, моих новых друзей, любуясь берегом Англии и видом массы пароходов и парусных суден, снующих по каналу. Промелькнули Фолькстон, Дувр. Немецкое море очень оживленно. Ночью Гельголанд вдали. Мая 17. Рано утром пришли в Куксгавен. В 6 часов нам дали завтракать. В 8 мы пересели на маленький пароход и при звуках марша и криках «Ура!» доехали до таможни. Очень долгий осмотр и ожидание поезда. Я сидел в купе Асгюльзе, Тидеманами и певцом Арамбура, певец, тенор, выступавший в итальянской опере в Москве. В 12 часов приехали в Гамбург. Я остановился в отель «Санкт-Петербург». Текст читал Вадим Прохоров.